29. Из докторской диссертации. Какова задача всякой высшей школы? Сделать из человека машину. Что служит средством для этого? Он должен научиться скучать. Как достигается это? С помощью понятия долга. Кто является для него образцом в этом отношении? Филолог. Он учит зубрить. Кто является совершенным человеком? Государственный чиновник. Какая философия дает высшую формулу для государственного чиновника? Философия Канта. Государственный чиновник как вещь в себе, поставленный судьёю над государственным чиновником как явлением. 30. Право на глупость. Усталый и медленно дышащий работник, который глядит добродушно, который предоставляет событиям идти так, как они идут, это типичная фигура, встречаемая теперь в эпоху работы, а также империи во всех классах общества, заявляет нынче свои притязания именно на искусство, включая сюда книгу, прежде всего газету. Во сколько же раз более на прекрасную природу Италию. Вечерний человек с уснувшими дикими инстинктами, о которых говорит Фауст, нуждается в летней прохладе, в морских купаниях, в Глетчере, в Байрейте. В такие эпохи искусство имеет право на чистую глупость, как на нечто вроде каникул для ума, юмора и чувства. Это понял Вагнер. Чистая глупость восстанавливает вновь. 31. Еще одна проблема диеты. Меры, которыми Юлий Цезарь защищался от хворости и головной боли, чудовищные марши, самый простой образ жизни, непрерывное пребывание на свежем воздухе, постоянные нагрузки — это, вообще говоря, меры сохранения и предохранения от крайней хрупкости той нежной и под высшим давлением работающей машины, которая называется гением. 32. Имморалист говорит: «Ничто так не претит вкусу философа, нежели человек, поскольку он желает. Если он видит человека только за его делом, если он видит это храбрейшее, хитрейшее, выносливейшее животное, даже заблудившимся в лабиринте бедствий, то каким достойным удивления кажется ему человек? Он еще поощряет его, но философ презирает желающего человека, а также желательного человека и вообще все желательности, все идеалы человека. Если бы философ мог быть нигилистом, то был бы им, ибо он находит ничто за всеми идеалами человека». Или даже не только ничто, а лишь ничего не стоящее, абсурдное, больное, трусливое, усталое, всякого вида подонки из выпитого кубка его жизни. Отчего это происходит, что человек, который так достопочтенен в качестве реальности, не заслуживает никакого уважения, раз он желает? Разве он должен искупать то, что он так ценен в качестве реальности? Разве он должен вознаграждать свою деятельность, напряжение ума и воли во всякой деятельности, лежанием в растяжку, в воображаемом и абсурдном? История его желательностей была до сих пор partie honteuse человека, позорной его частью. Надо остерегаться читать ее слишком долго. Что оправдывает человека, так это его реальность. Она будет оправдывать его вечно. Во сколько раз ценнее действительный человек по сравнению с каким-нибудь только желательным, воображаемым, вылганным человеком, с каким-нибудь идеальным человеком, и лишь идеальный человек приходится не по вкусу философу. 33. Естественная ценность эгоизма. Эгоизм стоит столько, сколько физиологически стоит тот, кто им обладает. Он может быть очень ценным. Он может быть ничего не стоящим и презренным. Каждый человек может быть рассматриваем в зависимости от того, представляет ли он восходящую или нисходящую линию жизни. Решение этого вопроса служит вместе с тем и каноном для того, чего стоит его эгоизм. Если он представляет восхождение линии, то ценность его действительно огромна. И ради всей жизни, которая делает в лице его шаг далее, его забота о сохранении, о создании своего оптимум условий может быть сама крайней. Отдельный человек, индивидуум, как его до сих пор понимали толпа и философ. Есть ведь заблуждение. Он не есть что-либо самостоятельное, ни атом, ни звено цепи, ни что-либо только унаследованное от прошлого. Он есть одна цельная линия человек вплоть до него самого. Если он представляет собою нисходящее развитие, гибель, хроническое вырождение, болезнь. Болезни, вообще говоря, являются уже следствиями гибели, а не ее причинами. То ценность его мала, и простая справедливость требует, чтобы он как можно меньше отнимал у удачных. Он только их паразит. 34. Христианин и анархист. Если анархист, как глашатай нисходящих слоев общества, требует с красивым негодованием права, справедливости, равных прав, то он находится в этом случае лишь под давлением своей некультурности, которая не может понять, почему он, собственно, страдает тем, чем он беден — жизнью. Один причинный инстинкт могуч в нем. Кто-нибудь должен быть виновен в том, что он себя плохо чувствует. Да и само красивое негодование уже действует на него благотворно. Браниться — это удовольствие для всех бедняков. Это дает маленькое опьянение властью. Уже жалоба, сетование может сообщить жизни привлекательность, ради которой ее выносят. Маленькая доза мести есть в каждой жалобе. За свое скверное положение, а иногда даже за свою дрянность, упрекают тех, у кого дело обстоит иначе. Как за несправедливость, как за недозволенное преимущество. «Если я канай, то и ты должен бы быть таким же». На основании этой логики производят революцию. Сетование во всяком случае ничего не стоит. Оно истекает из слабости. Приписывают ли свое дурное положение другим или самим себе, первое делает социалист, последнее, например, христианин, это, собственно, не составляет никакой разницы. Общее, скажем так же, недостойное в этом то, что некто должен быть виновным в том, что страдаешь. Словом, что страдающий прописывает себе против своего страдания мед мести. Объектами этой потребности мести, как потребности удовольствия, являются случайные причины. Страдающий всюду находит причины вымещать свою маленькую месть. Повторяю, если он христианин, то он находит их в себе. Христианин и анархист — оба суть декадан. Но когда христианин осуждает мир, клевещет на него, чернит его, то он делает это в силу того же инстинкта, в силу которого социалист-рабочий осуждает общество, клевещет на него, чернит его. Сам страшный суд есть сладкое утешение мести, революция, какой ожидает и социалист-рабочий, только несколько более отдаленное. Да и тот мир... Для чего тот мир, если бы он не был средством чернить этот мир?